Книга пророка Аввакума. Глава 1. Пророческое видение пророка Аввакума. «Доколе, Господи, я буду взывать о помощи, а Ты не слышишь? Буду кричать Тебе о насилии, а Ты не спасаешь? Зачем посылаешь мне беды, равнодушно взираешь на зло? Вокруг грабеж и насилие, кругом вражда, раздор не стихает. Потому закон бессилен, справедливость не побеждает, преступник одолевает невинного, суд извращен. Посмотрите на народы, взгляните, изумитесь и удивитесь. Ибо при вашей жизни совершу я такое дело, в которое вы и поверить не смогли бы, если б даже кто рассказал вам. Я подниму халдеев, народ жестокий и быстрый, пойдет он по просторам земли, чтобы завладеть чужими селениями. Он ужасен и страшен, сам себе он закон и власть. Кони его быстрее леопардов, быстрее волков ночных. Всадники его скачут, всадники его издалека несутся, летят стремглав, как орел на добычу. Весь он на грабеж устремился, натиск его, как восточный ветер, и пленников у него, что песка морского. Потешается он над царями, над правителями глумится, над всякой крепостью он смеется, насыплет вал и ее захватит. Сметает все на своем пути, словно ветер, идет и все превращает в пустыню, и Бог ему, только собственная сила его. Но разве ты, Господь, не извечен? Бог мой, мой святой, ты бессмертен. О, Господь, ты его в наказание послал. Скала моя, чтобы свершилась кара, ты дал ему силу. Не твоим чистым очам смотреть на зло, взирать на беду ты не можешь. Почему же взираешь ты на коварных, молчишь, когда злодей пожирает невинного? Сделал ты людей рыбами в море, стали они словно твари кишащие, над которыми нет правителя. Враг вытаскивает их крючком, ловит в сети, оттого радуется и ликует. Вот и приносит он жертвы своим сетям, совершает жертвоприношение неводу, ведь благодаря им живет он в роскоши, наслаждается отборными яствами. Неужели без конца он будет обнажать свой меч и народы истреблять безжалостно?